Собор. В 1800 году у витрины торговца картинами на улице Сент-Оноре остановился студент. В витрине была выставлена картина Мане «Шартрезский собор». В те времена работами Мане восхищались лишь немногие любители живописи, но у студента был хороший вкус. Прекрасная картина привела его в восторг. Он чуть не каждый день приходил к этой лавке взглянуть на картину. Наконец он решился войти в магазин, узнать цену. «Ну что ж», — ответил продавец, — «картина уже давно висит здесь. За 2000 франков я, пожалуй, уступлю ее вам». Студент не располагал такой суммой, но его семья, жившая в провинции, была не лишена достатка. Когда он уезжал в Париж, дядя сказал ему: «Я знаю, какую жизнь ведут молодые люди в столице. Если тебе до зарезу понадобятся деньги, напиши мне». Студент просил торговца не продавать картину в течение недели и написал дяде. У нашего героя была в Париже любовница. Будучи замужем за человеком намного старше ее, она томилась скукой. Была она немного вульгарна, довольно глупа, но очень хороша собой. В тот самый вечер, когда студент справлялся о цене собора, любовница сказала ему: «Завтра я жду к себе в гости подругу по пансиону. Она приедет из Тулона, чтобы повидаться со мной. Мужу нас развлекать некогда, вся надежда на вас». Подруга приехала на следующий день и привезла с собой свою приятельницу. Несколько дней подряд студенту пришлось возить 3 дам по Парижу. Он платил за все — за обеды, фиакр, театр — и довольно быстро истратил деньги, на которые должен был жить целый месяц. Он занял у приятеля и уже начал тревожиться, как быть дальше, когда пришло письмо от дядюшки. В нем было 2000 франков. Студент вздохнул с облегчением. Он уплатил долги и сделал подарок любовнице, а собор купил коллекционер, который спустя много лет передал свои картины в Лувр. Сейчас тот студент — старый знаменитый писатель. Но сердце его осталось молодым. Он по-прежнему в восхищении застывает на месте при виде прекрасного пейзажа или красивой женщины. Часто, выйдя из дому, он встречает на улице пожилую даму, живущую по соседству. Эта дама — его бывшая любовница. Лицо ее заплыло жиром, под глазами когда-то столь прекрасными набухли мешки, над верхней губой торчат седые волоски. Она с трудом передвигается, видно, дряблые ноги плохо слушаются ее. Писатель раскланивается с ней и, не задерживаясь, спешит дальше. Ему хорошо известен ее злобный нрав, и неприятно вспоминать, что когда-то он любил ее. Иногда он заходит в Лувр и поднимается в зал, где висит собор. Он долго смотрит на картину и вздыхает.